Глава 28. Марк. Я был подлецом в глазах друга. Скользким типом. Увы, не поверил в мои признания. Любишь? Да ты постоянно ее смешивал с грязью, обзывая всякими нелестными словами. Кого дурачишь, Марк? Мне просто стало ее жаль. Она из бедной семьи. Родители жили впроголодь. Выкрутился. Не хотелось рассориться с товарищем именно сейчас. Я люблю эту девушку, услышал, и не строю из себя благородного рыцаря на белом коне. В агрессивном состоянии покинул он отель. Пришедшая горничная ужаснулась, обнаружив везде сломанную мебель, много разбитой посуды. «Здесь драка случилась, Марк?» «Слепая идиотка. Вместо того, чтобы болтать, возьми веник и подмети», — психанул, вытирая кровь с губы. «Наша дружба трещит по швам. Насколько все сложно?» Совершил главную ошибку. Я по уши втюрился в его невесту. Она проникла в мои мысли, делая еще более уязвимым. Настолько сильно запала в душу, что отменил все свидания. Трудился в гостинице, пока снова не наткнулся на ее мать. Та возвращалась из магазина. Видимо, сделала много покупок. «Марк, у меня неприятности возникли. Люстру не повесишь?» Порядочная женщина рассчитывала найти контакт. «Извините, работы много. Вызвать вам электрика». «Скажи, чем ты обидела? Редко заходишь к нам в гости?» – выспрашивала она с любопытством. «Вам Лина не рассказывала? Я не ее жених. Она обручена с другим», – вымолвил с настигшим разочарованием. «Жаль. У вас же любовь. Это очевидно». «Ошиблись. Ненависть. В общем, мы плохо ладим. Сегодня был не особо разговорчив. Не оставляй, пожалуйста, в беде. Это займет мало времени». «А то впускать в дом посторонних не планировала», — упрашивала дама. «В субботу вам удобно?» — нервно поглядел на часы. «Да, я рано просыпаюсь. До встречи», — свернула в переулок. В глубине души радовался, по-прежнему являлась трезвой. Неужели отказалась от пагубной привычки? Не успел распрощаться с ней, раздался хохот. «Налаживаешь отношения с будущей тещей? Ой, прости, перепутала. Лина выходит замуж за другого». «Подстилка несчастная. Смеяться надо мной вздумала», — вцепился в горло наглой Ларе. Злая сучка всем завидовала, влезая в чужие дела. «Неуравновешенный псих. Отпусти. Задушить решил?» «Мало гостиниц в городе. Убирайся», — вымещал на ней гнев. Но та, словно змея, промолвила. «Страдаешь, да? Мучаешься от одиночества? Слыхала, вы устроили мордобой с Дэном? Сложно с ним делить девушку?» Рассчитывал увидеть меня слабым. «Напрашиваешься получить? Кем возомнила себя?» «Да, злорадствую. Стольких девчонок обидел. Они плакали после расставания с тобой. Но есть справедливость, Марк. Потасканный бабник обязан скулить, как брошенный пес». Расхохоталась. «Ядовитая сучка обожает всем гадить. Видимо, полностью в ней ошибся, раз у нее были отношения. А в выходные выглядел жутко сонным, но обещал помочь матери Лины. Позвонил в дверь, опасаясь столкнуться с ее дочерью». «Спасибо, что решил помочь нам, Марк. У нас свет отключили. Вот, пользуемся свечами», — объяснила всю ситуацию, пока снимал куртку в квартире. А после мое сердце застучало, как сумасшедшее. Увидел растрепанную Лину. Та находилась в пижаме. И ее короткие шорты слишком отвлекали. «Мам, я же сказала, одноклассник починит. Зачем его позвала?» «Ангелина, почему ведешь себя так невоспитанно?» — сделала она ей замечание. «Она у вас вообще грубая. И самое главное, негостеприимная». Нарочно ее сердил. И едва женщина отлучилась за инструментами на балкон, наша скандалистка зашипела от гнева. «Решил испортить настроение? Уходи, Марк!» «Бешеная невеста друга, лучше возьми халат. Или планируешь совратить меня?» Глядел на нее с вожделением. Появился соблазн прямо сейчас наказать ее губы, целовать их настолько страстно, что можно задохнуться. «Извращенец, только одни пошлые мысли на уме». «Лина, так и будешь ругаться со мной? Отвертку принеси». Рассчитывал быстрее расквитаться с поломкой, но так вышло, наша неуклюжая случайно задела в темноте стул. Я упал прямо на нее. Осталось совсем немного, и поцелую ее. Марк. Но истеричная невеста едва не выцарапала глаза. Насколько злая, что, видимо, больна бешенством. Слезь, придурок, и не вздумай лапать. Чего такая нервная? Секса давно не было. Смеялся ей в лицо. Вскоре вернулась ее мать с уличным фонариком. Вы там не ушиблись? Безобразие. Пожалуйста, в дом управления. Сколько сидим без света? Высказала женщина с недовольством. Мам, не волнуйся. Этот хвостун починит. Он же мастер на все руки. Тарахтела наша серенькая мышка. Слушайте, а ваша дочь ленивая, смотрю. Сплошная грязь на полу. Видимо, не любит убираться. Решил ей немного нагадить. Умный нашелся. Сам тряпку бери и горбаться. Поражаюсь, какая бездарная невеста достанется Дэну. Скажи, хоть яичницу умеешь готовить? Насмехался, одряная девка стукнула локтем. Ударить по яйцам, плебей? Когда злишься, вылитая стерва. Сексуальная крошка нарочно выбрала пижаму с медвежатами. Флиртовал с ней, а потом нежно чмокнул в носик. Видимо, сейчас задохнется от смущения. «Чего разлегся? Не справишься, позову соседского парня», — огрызнулась самозванка. «И много у тебя ухажеров, шаловливая невестушка». «Хвались, часто водишь сюда кобелей», — разбирался с электричеством. «Любопытство жирает. Смотрю, спокойно спать не сможешь». «Разумеется, должен разоблачить будущую супругу приятеля». «А ты вредная, даже не отблагодарила. Помог твоей матери справиться с алкогольной зависимостью». Взял изоленту. Очевидно, серьезная поломка. Придется долго возиться. Хвостун, если бы только знал, как раздражаешь. Бешеная крошка. Вместо того, чтобы ругаться со мной, приготовила бы чай. Действовал ей на нервы. Чего здесь командуешь? Я не твоя девушка. Алчная. Жалко даже бутерброда с сыром. Провоцировала ее на ссору. Благо снова вмешалась ее мать. Та разговаривала с пенсионеркой. «Говорят, только у нас проблемы. В соседнем подъезде свет есть. Марк, справишься?» Обратилась искренне. «Не переживайте, сейчас все заработает». Почти закончил. Вспомнил старые добрые времена, как занимался проводкой на даче. «Ладно, молодежь, разбирайтесь, а мне нужно в магазин», — спешила женщина. «Мам, вернулась к пагубной привычке? Умоляю, у нас и так было много трудностей», — встревожилась Лина. «Беспокойная дочь, я за молоком и творогом. Больше не пью спиртное», — взбодрила взволнованную девушку. И едва захлопнула дверь, повисло молчание. «Что смеешься, мерзкий паразит?» «У тебя на шортах дырка. Представь, разглядел все прелести». Нарочно ее дразнил. «Развратный кобель. Почему раньше не сказал?» Вся взъерошенная побежала переодеваться в комнату. Меня одолевало сильное влечение, знав, что она там голая. Распахнул дверь и увидел ее обнаженной. Постыдилась бы совращать лучшего друга жениха. Или совсем без комплексов, Лина. Глядел я на девушку с обожанием. Та сразу смутилась. «Перестань глазеть. Разрешала входить без спроса?» Отошла назад, пока случайно не уперлась в стену. «Ой, скромница наша! Вся засмущалась, нарочно не заперлась. Рассчитывала, что я ворвусь сюда». Начал бесстыдно ее лапать. «Ничтожный бабник, не трогай, ты противен мне!» «Говоришь, поцелуи мои не нравятся, лгунья!» Повалил ее на кровать, а потом, теряя всякий контроль, поцеловал. Такого вожделения раньше не испытывал. «Отпусти меня, Марк!» «Сама виновата, смотри, в какого беса превратила!» Обращался с ней жестоко, оставляя засосы на шее. «Какая же ты сволочь!» Только способен ранить остальных. Цену набиваешь. Знаешь, что рассказал Дэн? Вы с ним не спите. Недотрога наша, видимо, сохнет по мне. Снова ворвался в рот и начал ее кусать. Но ей удалось отстраниться. Забегает в ванную, но не позволяю скрыться. Марк, выйди немедленно. Испугалась разгульная невеста. Снял джинсы. Видимо, ее сковывало волнение. «Ублюдок, только попробуй это сделать, я тебя не прощу!» Пока активно сражалась со мной, хлопнула входная дверь. Неужели ее мать так быстро вернулась? Успел одеться и выглянул в коридор. Марк, представляешь, кошелек забыла. Рассеянной стала. Не спешите. Линна в ванной испачкалась. Вот решила помыться. Ждал, пока нас оставят одних. Пусть покормит себя супом потом. Не скучайте. Схватила сумку, спеша вызвать лифт. Вовремя вернулся к нашей строптивой Мегере. Оглох? Убирайся вон. Я Дэну расскажу, как домогался. Надеялась Лина мне противостоять. Невинная овечка себя изображаешь. Гляньте, вся жалость от страха. Кому врешь? Хочешь меня? Включил воду и дерзко прижал ее к кафельной стене. Мы стояли оба обнаженных, готовые вот-вот совершить разврат.